Глава 18. Превосходная актриса. Утром пожилая Решетникова выяснила, что завтракать ей снова предстоит в одиночестве. И Эмма накрывает стол на одну персону. Наталья съехала к подруге, но этого давно следовало ожидать. Странно, что она не решилась поступить так раньше. Ее отсутствие Зинаиду Николаевну не слишком огорчало. Женщина была для нее чужой, хоть и прожила под этой крышей столько лет. Возможно, будь они с Владимиром женаты, Зинаида Николаевна испытывала бы иные чувства, но, увы. Владимир с утра уехал на работу, Даша тоже отсутствовала, и вот это действительно расстраивало Решетникову. Ее семья продолжала распадаться, и никто не хотел соблюдать традиции, заложенные много лет назад. Старуха ничего не могла с этим сделать, ей оставалось только смириться. В дверь комнаты Зинаиды Николаевны кто-то робко постучал. На пороге стоял Марат. Зинаида Николаевна тут же впустила водителя и закрыла за ним дверь. Здоровяк нервничал. «Что случилось, Маратик? На тебе лица нет». «Зинаида Николаевна, я тут это сказать хотел». Утром отвез Владимира Эдуардовича в офис, затем вернулся домой и только тогда заметил небольшую царапину на машине. Похоже, кто-то нам недавно тачку поцарапал, когда она у дома стояла. Ну, я пошел к охране и решил записи с камер слежения посмотреть. Той камеры, которая на дорогу у наших ворот направлена. Нужную машину вычислить не смог, уж больно много их мимо дома проезжало. Но зато увидел кое-что другое. «Что же?» «Наталья Станиславовна и Даша недавно с нашим молодым садовником говорили. Он их у ворот дома встретил, а потом повел куда-то». «С Сергеем? Погоди, но он же сбежал». «Сбежал, да. Видно, не слишком далеко. Он их подкараулил у ворот уже после своего побега. И что-то им рассказал такое, от чего они в лице поменялись. Я подумал, что вам нужно это знать». «А, ты правильно подумал, Маратик. Наталья вчера меня удивила. Я сначала даже решила, что мне показалось, но нет. Она копалась в моем телефоне. Не ожидала от нее такого. Вот значит, в чем дело. Интересно, что им наболтал наш беглый садовник». «Я тоже об этом все время думаю. Может, Ирина все-таки успела ему что-то сообщить? А он об этом Наталье с Дашей рассказал». «Дашку я сегодня видела. Она была со мной очень мила и приветлива. А вот Наталья уже съехала. И кто знает, что у нее на уме. Скажи, Маратик, а есть ли возможность проследить за ней и подслушать, о чем она говорит со своими подругами?» «Проследить-то можно, а вот подслушать... Хотите, чтобы я ей жучок в сумку подбросил?» «Именно, жучок. А ты сможешь где-нибудь такое устройство раздобыть?» «Знаю, кого можно достать. Причем в короткий срок. Есть у меня хорошие знакомые, но это будет дорого стоить». «Деньги не проблема. Сделай это, дорогой. И прямо сейчас. Наталья сегодня должна за оставшимися вещами заехать во второй половине дня. Хорошо бы этой возможностью воспользоваться. А я уж постараюсь, чтобы она свою сумочку на пару минут без присмотра оставила». «Сделаю». «А вот уж от кого не ждала проблем, так это от нее. Интересно, Дашка тоже что-то знает? Если да, то она превосходная актриса». «Могу и ей жучок подбросить. Все сразу и выяснится». «Займись этим, Маратик. И в случае чего сразу дай мне знать». «А что потом, если им и правда что-то известно?» «Будем действовать по ситуации. Впрочем, как и всегда».